24 октября в Госуправлении нанотехники открылись 13-я Республиканская научно-техническая конференция и выставка нанотехнологических изделий. Их инициатором выступил Центральный комитет Федерации науки и техники Кореи. В конференции и выставке принимают участие руководящие работники, научные и инженерно-технические работники, преподаватели, научно-исследовательские работники и докторанты университета имени Ким Ир Сена, Госуправления нанотехники и других подразделений. На рассмотрение жюри представлено 90 с лишним научных работ, а на выставке экспонированы свыше 100 видов нанотехнологические изделия и материалы.